Глава 35. Вихрь. Полина. О, как я должно быть грешна! Да неужели? Мой Климушка явился, еще и не один. Здравствуй, Полина. Яна расплылась в приторно-слащевой улыбке. Я так давно хотела с тобой познакомиться. Как оно спать с моим мужем нравится? На моих глазах ее улыбка в оскал перешла, а в глазах мелькнула идея «хочу убивать». Тут я с ней была солидарна. Словно в замедленной съемке наблюдала за собравшимися. Вадим, глядя на друга, пожал плечами. Дескать, прости, брат, случайно вышла, не успел предупредить. Анна сидела с оскорбленным видом, ей было не по душе происходящее. Клим же просто прижимал меня к своему мощному телу плотнее. Только его никак не смутила встреча неожиданная, естественно. Впрочем, я не удивлена, его ничего не может смутить. «Поля, очнись! Тебя так-то тоже! До встречи с Климом моя жизнь и правда была замечательной, все было чудесно!» «Так как я сама хотела. Эд меня многому научил. Например, все, что меня окружало, только мой выбор. Так оно и было. Даль был из тех людей, погрозив пальчиком которому, ты рисковал лишиться... Нет, не пальца. Башки». Говоря о том, что это пасен, подразумевалась именно конечная станция жития человеческого. И хотя до его масштабов я не доросла, маленькой пираньей меня можно назвать. Надо понимать, в какой среде я жила. Зло в большинстве случаев порождает зло. Не стоит обманываться. Дети из неблагополучных семей не спешат сеять добро, чтобы мир сделать лучше. Эд с легкостью научил меня своим правилам. Я не кричала ему «так нельзя». Так было до сегодняшнего утра. Невольно я начала закипать. Это похмелье или идиотизм? А может, близость Клима мой мозг заставила удалиться, не прощаясь? Именно при встрече с этой избалованной стервой я поймала тупеж и похмелье. Досадно, конечно. Стряхнув руку своего навязчивого ухажера, плавно опустилась на свободный деревянный стул с мягкой обивкой. «Вести себя высокомерно? Пожалуйста, прежде чем ответить Яне, прошлась по ней прожигающим, немного гаденьким взглядом. Пыталась оценить, стоило ли на нее вообще время свое тратить. Здравствуйте, жена Клима. Напомните, пожалуйста, имя, я постараюсь запомнить». Глаза моей собеседницы вспыхнули злобным блеском. Но я уже переключилась на остальную часть компании. Поздоровавшись с молодыми, поздравила их с заключением брака. Приятная влюбленная парочка. Другу Клима вообще никакого дела до нас не было. Полностью увлечен женой. Виновник всего шоу Ман занял место рядом со мной. Провокатор. «Яна, что ты тут делаешь? Мы с тобой все обсудили. К чему эти концерты? Давай ты на публику играть перестанешь». Мне стало не по себе от того, как грубо он разговаривал с женой. Навряд ли какая-то девушка заслуживала того, чтобы ее уже муж на свадьбе баб других лапал. Даже ее скверный характер не мог быть поводом. «А я что, не могу уже с подругой встретиться?» Она истошно взвизгнула и подскочила на ноги, активно при этом жестикулируя. «Ты у нас, значит, можешь развлекаться, а я дома сиди? Ман, по-твоему, это справедливо? Как тебе не стыдно с девкой своей шляться в то время, как я страдаю? Напоминаю тебе, мы с тобой женаты». Преодолев расстояние до мужа в несколько шагов, она протянула руку и ткнула ему в лицо кольцом, что украшало ее безымянный палец. «Можно меня считать завистницей, но лучше свободной оставаться, чем подобные унижения». Дверь в кабинет приоткрылась. Официант и шагу не успел сделать, как решил назад попятиться. Ор, неудачно вышедший замуж, испугал бедолагу. «Молодой человек», — обратилась я к нему, — «срочно надо выпить». У парня не осталось выбора, пришлось вернуться. На трезвую голову участвовать в представлении я не желала. Предвкушение чего-то грандиозного уже начало простреливать у меня под ребрами. Или возраст сказался. Пока я заказывала алкоголь, Клим пытался взглядом выпроводить Яну, ну или хотя бы бесов из нее изгнать. Стоило свидетелю нас покинуть, как она снова ко мне внимание вернула. «Тебя вообще ничего не смущает? Оу!» Ей не по душе моя внешняя отчужденность пришлась? Нет. А как ты думаешь, у них коктейли не очень? Я немного приподняла брови, изобразив легкое разочарование. Наглая стерва. Она всплеснула руками. «Тебе такие мерзавки нравятся?» Указав в мою сторону, она к Климу обратилась. «А могла бы лежать в своей кроватке или в спа сходить?» Приподняв руку, я на свои ногти взглянула, проверяя, стоит ли на маникюр записаться. «Ян, не надо!» Она обратилась к подруге. «Может, я поеду?» Проигнорировав девушку, я обратилась к Климу. В этот момент мой телефон завибрировал. «Прошу прощения». Извлекая его из недр своей кладовой, я взглянула на экран. «Да», — звонил начальник моей охраны Игорь. «Полин, с тобой все в порядке?» — начал он встревоженно. «Даль нас убьет, если ты ему сейчас же не перезвонишь. Знаешь же, мы не должны были тебя оставлять. Сказал, что прервал совещание, а ты трубку не берешь. Пощади, а? Набери нашему повелителю». Что я говорила? Навык сворачивать кровь мною оттачивался годами. Уверена, многие парни устроились бы с радостью Авгеевой конюшни чистить. Все лучше, чем мои закидоны терпеть. Но Эд платил им слишком много, чтобы они ропотать на мое скверное поведение посмели. Мы давно с некоторыми из них спелись. Я не подставляла охрану, а они не мешали мне жить спокойно. «А что, Эд в Москву еще не летит? Тогда подождем». Я постаралась не рассмеяться, когда в трубке послышался жалобный стон. «Пощади, ну, Поль! Что ты у него вытрясти решила, остров или самолет личный? Просто попроси, он купит. Пожалей нас. По инструкции я сейчас с тебя глаз не должен спускать. Даже обидно», — произнесла я шутя. Когда у Даля шел процесс заключения крупных сделок, охраны становилось в разы больше. Он всегда подстраховывался, пытался исключить любую опасность. «Скажи, где ты, мы сейчас приедем. Сити мы проверили». Последовал еще один тяжелый вздох. «Ты же не...» Он побоялся вслух словом «изменяешь» произнести. «Не хочу для тебя яму копать. Хорошая девочка, хоть и вредная». Сам того не ведая, он разрядил обстановку. Я бы могла себя поругать за встречу с Климом, но Даль сам был виноват. Я не хотела ехать на ту чертову свадьбу, хотела побыть с ним наедине, постараться наладить общение проверенным способом. «Начинайте рыть». Только нужна глубокая. На этот раз паренек попался здоровый. Я окинула Клима взглядом, игриво ему подмигнув. Игорь рассмеялся, решив, что я пошутила. «Ха-ха, они так хорошо меня знали. Никогда ранее не позволяла себе подобного. И не потому, что боялась быть съеденной албанскими овчарками Даля». «Ну ты и шлюха», — шипела Яна, как только я скинула вызов. «Яна, рот свой закрой. Вот теперь Клим реально из себя вышел». «Ба!» Он открывался для меня с новой стороны. И, судя по всему, не только для меня. Его жена мигом сдулась, распахнула глаза и рот и замерла. Вадим сдавил двумя пальцами переносицу и покачал головой. В этот момент они с женой мне показались максимально гармоничной парочкой. Милашки, как в кино про подростков, зеркалили эмоции друг друга. Еще одно слово нарочито мягко произнес, зловеще. Я поняла. Перевоплощение Яны случилось мгновенно. Клим посмотрел на меня, вид извинявшийся. Он уже был готов меня отвезти домой. Но дверь снова открылась. И это не официант был. Парень, который на свадьбе делал предложение девочке Яне. «Вот это ты, Полька, удачно попала. Дюсалей отдыхает. Ну что ж, я готова насладиться чужим грязным бельишком. Надо сказать, что мои ожидания полностью оправдались». Вадим с Климом произвели обмен настроением. У Мотова, кажется, так с бешеной скоростью дым из ушей повалил, в то время как Ман резко расслабился. «Влад, что ты тут делаешь?» Аня посмотрела на своего бывшего, как на собаку, которая задние ноги за собой волочила. «Как ты можешь, предательница?» Я даже слушать паренька дальше не стала. У них с Яной, похоже, один сценарист на двоих. «Да перестань уже!» Аня голос повысила. «Ты на свадьбе ребят трахал девку какую-то, незнакомую, у меня на глазах. Мы вообще о чем говорим?» До этого момента я ожидала, что Вадим, устав слушать тупую болтовню своего соперника, вырубит его. Не случилось. За всех отыграла Яна. Со скоростью гарпии она подскочила на ноги и с размаху влепила Владу пощечину. «Какую еще девку? Сволочь! Ты что, с кем-то еще, кроме меня, трахался в тот день?» Готова поспорить, последний ее вопрос услышали все посетители ресторана. Как же громко она закричала, тут же принявшись ему лицо расцарапывать. Парень постарался от нее отмахнуться, но у него ничего не вышло, пока Клим ему не помог. «Ну и ну!» я не удержалась. То есть ты на собственной свадьбе переспала с женихом лучшей подруги, а шлюха я? Сдержаться не вышло. Прикрыв рот рукой, я рассмеялась, глядя Яне в глаза.